«Я не военный, но, пожалуй, соглашусь», задумчиво теребя белые локоны, произнесла Катя. «В общем, что делать, я пока еще не решил, но быстро с ними точно не разобраться», продолжил я, глядя на шикарный букет роз в вазе на полке. «Так что надо по максимуму перетаскивать к себе людей, причем не только из тех деревень, с которыми у нас уже есть контакт, а вообще из всех, что южнее Усмани. Думаю, за последнее время информация о нас широко распространилась, и спрашивать, что такое Савина, никто не будет. В этом я как раз проблемы не вижу», — пожала плечами Катя. «Не видишь?» – удивился я. «Речь идет о десятках тысяч людей. И что? Вот смотрите». Катя взяла чистый лист бумаги и быстро нарисовала в центре маленький квадрат. «Это сердце Савина, то есть те границы, что были, когда мы приехали». Катя заключила его в квадрат побольше. «Вот это, наша кирпичная стена. Сейчас все люди живут в ее границах». Дальше на рисунке появилась линия. «Вот здесь, в 1,5 километрах от сердца, река Воронеж». «Ты хорошо рисуешь», — усмехнулся я. «Квадраты прямые, да», — кивнула девушка и провела вторую линию, перпендикулярную первой, проходящую через центр квадратов. «Это наша дорога между рекой и центром. Там, где она пересекается с рекой, стоят наши заводы. Вот здесь, на этой же дороге, ближе к кирпичной ограде, сад, а все вокруг засажено едой. По большому счету, если не брать территорию внутри кирпичной стены, самое безопасное место именно вот на этой линии, между рекой и сердцем. С одной стороны защищает вода, с другой – Савина. Где-нибудь здесь мы можем сделать большой жилой район, где не будет ничего, кроме домов, таверны, бань. Мы поселим людей и поставим каждому норматив. Кто будет выполнять, сможет остаться жить. Кто нет, когда угроза спадет, вернется назад, или куда он там захочет. Мы сумеем обеспечить всех пришедших людей едой и жильем. Едой легко, а жильем они сами себя обеспечат. Мы просто снабдим их материалами и инструментами, и пусть отстраиваются сами. Кто захочет, возведет себе хороший домик. Кто не захочет, сделает навес от дождя и будет спать на соломе. Дмитрий Николаевич, я так поняла, что наша основная задача – спасение их жизней. А уж дальше тех, кто выкажет желание остаться и будет полезен, интегрируем в наше общество. Согласен. Я положил ладонь на листок. В общем, Катюша, теперь это твоя приоритетная задача. Как всегда, используй все ресурсы. Можешь прямо сейчас выдернуть Влада и кого угодно с диких кристаллов, и работайте. А, нужно срочно организовать оповещение всех деревень, причем придумать короткую, но эффективную речь. Вроде, если не придете к нам, умрете. О, все, готово, можете использовать эту. Вы так говорите, будто опять уезжаете. Да не, всего на пару-тройку часиков отлечу. Просто все это нужно начать делать прямо сейчас. А как вернусь, буду оказывать посильную помощь. Я улыбнулся и вышел из кабинета помощницы. Да, Катя очень удачно подобрала слово, характеризующее текущую ситуацию, жопа. Ожидая связи с Мышкиным, я полчаса ломал голову, но легкого решения найти так и не смог. Ведь даже при ликвидации Золоторецкого 50 тысяч головорезов никуда не денутся. Тем не менее то, что первый шаг – это именно физическое устранение лидера, засевшего в трое войска, однозначно. Но и тут интуиция, основанная на имеющихся данных, подсказывала, что все будет не так просто. Со слов моих союзников, прежде всего Карины, выходило, что Золоторецкий мало того, что умный и хитрый, так еще и параноик, очень сильно переживающий о собственной безопасности. Мне сразу объяснили, что выманить его из резиденции невозможно. О том, как князь устроился в трое, тоже никакой информации не было. Ольга с Кристиной не вовремя куда-то пропали. А между тем время шло на минуты, ведь мы понятия не имели, когда то, о чем говорил посланник императора, начнет притворяться в жизнь. То есть когда тысячи бандитов с диких земель начнут рыскать от деревни к деревне. Собственно, сейчас, когда я делегировал все полномочия, мне предстояло слетать и провести разведку того, что творится в трое, и уже на основании ее планировать дальнейшие действия. Благо расстояние по прямой до этого населенного пункта составляло всего лишь порядка 120-130 километров. То есть даже не торопясь за час долечу. Я спустился на первый этаж и постучал в дверь своей комнаты, после чего открыл ее. Мила сидела за журнальным столиком и что-то писала в тетрадке. «Привет», — поздоровался я и, нагнувшись, поцеловал девушку в щеку. «Привет». Она как-то странно посмотрела на меня. «Соскучилась?» спросил я. «И это тоже», — проговорила Мила, «но теперь у меня не осталось сомнений, что пришла она в том числе по какому-то серьезному вопросу. А ты опять убегаешь?» «Да, надо кое-куда метнуться», — виновато развел руками я. «Опять на сутки?» «Нет, на этот раз гораздо быстрее. Часа три, я надеюсь». Я скинул повседневную броню и принялся застегивать куртку Альта. «А о чем ты хотел поговорить, милая?» «Хотела обсудить с тобой мое дальнейшее развитие». «В каком смысле?» Я закончил с курткой и стал менять штаны. «В прямом», — девушка откинулась в кресле. «Я чувствую, что перестала здесь развиваться». «Как это?» Я удивленно обернулся. «Тут же столько энергии». «Это да, но я только лечу, зачаровываю и тренируюсь с кристаллами. Это качает мои каналы, увеличивает резервуар, но я чувствую, как теряю способность видеть и воспринимать. Трудно объяснить, но, например, раньше я шла по лесу, и бах, могла вдруг придумать заклинание или понять, как нужно обработать растение, чтобы оно дало какой-то новый эффект, а сейчас это пропадает. И что ты хочешь? Мне нужно уйти в дикие земли, подальше отсюда». «Вот черт!» Я быстро натянул ботинки, пересел поближе к девушке и взял ее ладонь в руки. «Тебя зовет земля?» «Да». Мила опустила глаза. «Аня мне сказала, что ты ходишь грустная в последнее время. Это давно началось?» «Не знаю. Меня всегда тянуло в лес, но я много работала и не обращала на это внимания, а сейчас меня прямо изнутри разрывает». Мила сжала мою ладонь и гораздо тише добавила. «Мне кажется, что здесь что-то на меня давит. Похоже, в красном кристалле дело», — проговорила, появляясь за девушкой. «Акай, может, земле не нравится то, что какая-то сила взяла над ней контроль. Правда, я в твоей голове роюсь и ничего про это не нахожу. Твою мать, как не вовремя-то. Мой мозг судорожно работал, ища выход. Я могу пойти с тобой? Возможно, мне понадобится несколько дней. Ты нужен здесь», — едва слышно прошептала Мила. Но даже без подсказки Акай я понял, что дело не только в этом, и девушка не хочет, чтобы я был рядом. «Ты хочешь отдохнуть от меня?» — усмехнулся я. «Трудно устать, когда в общем, нет, но мне нужно побыть одной, в диких землях. Я не могу отпустить тебя без гвардейцев. Вообще-то я свободный человек». Мила резко вскинула голову, и ее зеленые глаза сверкнули. «Я просто волнуюсь», — примирительно проговорил я. «Ты бы хотела, чтобы я на военные операции ездил без охраны?» «Нет, но можешь сделать так, чтобы они хотя бы были не совсем рядом, чтобы я их не видела и не слышала». «Могу». «Тогда не удерживай меня». Мила сжала мою ладонь. «Мне и так тяжело. Я боюсь оставлять дела здесь. Даже на несколько дней не хочу терять возможность просыпаться и видеть тебя рядом, но еще больше боюсь потерять свои способности». «Понимаю». Я прижал девушку к себе. «Ладно, только дождись меня, я сам тебя отвезу». Дождь, как ни странно, еще не начался, хотя со всех сторон вовсю громыхало. «Может, она тебя просто проверяет?» Гинза в виде маленькой феи летел рядом с моим ухом и не замолкал ни на минуту. «Может, ей надоело быть просто удобным человеком, который всегда рядом?» «Слушай, может, на другую тему поговорим?» — буркнул я. «Хотя, конечно, с тех пор, как Мила меня озадачила, и сам не мог думать ни о чем другом, кроме как о ней. А о чем еще нам говорить?» Фея сделала полукруг и зависла у другого уха. «Все остальные вещи или делают твои помощники, или решает красный кристалл. А вот это действительно задачка для острого ума. Для твоего, что ли? А что, он не острый, что ли? Между прочим, я помощь хочу. Нам не нужен владелец кристаллов с психологической травмой, от которого девушка ушла к монстрам в Воронеж. Она пока никуда не ушла. Если будешь слушать мудрые советы, и не уйдет. Итак, напоминаю топ рейтинга возможных причин». Фея тряхнула крыльями, и с них посыпалась сияющая пыльца. Первое место. Земля приревновала к красному кристаллу и пытается вытащить Милу из-под его влияния. Второе место. Недостаток внимания со стороны тебя. Третье. Неудовлетворительный секс. Вон, трое уже. Я показал вперед. Четвертый. Полюбила другого. Это уже из разряда фантастики. Невольно снова вступил в разговор я. Все-таки первые два пункта наиболее вероятны. Их три, а наиболее вероятны два. Ну, как скажешь, герой-любовник, — хихикнул Гинза. И кстати, лично я не вижу проблемы в том, чтобы она пособирала цветочки под охраной наших гвардейцев. Погуляет, развеется, с бабочками пообщается. Вернется как новенькая, а для надежности воткнем там точку веселья, и я буду за ней следить. Эта функция, конечно, успокаивала. Признаться, чем больше я об этом думал, тем больше понимал, что меня беспокоило вовсе не то, что какие-то дела в Савино могут встать. Нет, там все налажено, и отсутствие Милы никакого значительного ущерба не нанесет. Меня волновали причины поведения девушки, причем я даже не знал, какая больше. Если голос Земли действительно противится Красному Кристаллу, это значит, что Миле придется уехать из Савино. Но это не такая большая проблема, в той же огненной усадьбе нет Красного Кристалла. Что касается недостатка внимания, этот пункт на самом деле расширялся гораздо больше и в конечном итоге звучал так. Устраивают ли Милу наши отношения? И да, когда ты пашешь с утра до вечера, да еще и под воздействием Красного Кристалла, то, конечно, об этом думать не будешь, но, похоже, у нее появилось свободное время. И хоть мне, как лидеру поселения и будущему императору, все это не очень нравилось, но как человеку, любящему Милу, хотелось, чтобы у нее все было хорошо. «Любящему», — хихикнул Гинза, — «ты еще ни разу про нее так не думал. Это общее понятие», — отмахнулся я. «Конечно, только почему-то раньше ты это общее понятие не употреблял. Ладно, все, прилетели, снижаемся». Гинза услышал изменение моего голоса и тут же исчез. «Я же направил доску вниз. Ни хрена себе. Я, правда, еще не видел Трою сверху, но она точно не так должна была выглядеть. Раньше это был 4-километровый в диаметре город, окруженный лесами. Сейчас же увиденное здорово напоминало Савино», — подсказал Гинза. «Да, пожалуй, ведь моему взору предстало не что иное, как огромная стройка. Расчищенная от деревьев территория расширилась в десятки раз. Причем валили деревья в том числе и с помощью механических лесорубов, а из полученных бревен повсеместно возводили дома. Только сейчас, видя все это, я окончательно осознал, что Золоторецкий не просто пришел накатиться волной на границу, забрать все, что плохо лежит, и вернуться назад. Нет, этот гад явно решил осесть тут капитально. Он построит базу, разместится и тогда начнет. Впрочем, та самая его паранойя играла мне на руку. Кто-то другой, может быть, действительно сходу бы налетел, и я не успел бы среагировать, а здесь, скорее всего, сначала появится заборчик вокруг. Причем, возможно, не слабый, и только потом начнется движение. Тут до заборчика максимум дня два осталось, прикинул Гинза, причем с башнями, ежами и другими укреплениями. Да уж, а самое хреновое, что будь даже наше производство взрывчатки в 10 раз крупнее, и кинь мы все ресурсы только на создание бомб, все равно неизвестно, когда нам их хватит на то, чтобы разнести здесь все. Ладно, благо хоть ПВО и радарами пермяки бандитов не снабдили, и я спокойно могу лететь под прикрытием иллюзий. Ладно, давай, обратился я к Гинза. Жучками я могу искать долго. Помогай. Мы приблизились к центру Трои и зависли прямо над белым кристаллом 33 уровня, который сиял посередине центральной площади. Опасения оказались напрасными, и найти дом, который занял глава объединения кланов, труда не составило. Не так далеко от центра трехэтажный особняк, на расстоянии 50 метров вокруг которого снесли все остальные постройки, а из обломков кирпичей и камней уже возвели 5-метровую в высоту и 3-метровую в толщину стену. Нужно ли говорить, что на ней также, как на территории, на крыше и вообще везде, стояла куча вооруженных до зубов людей. Ну и ладно, двери открывают, уже неплохо. Мой жучок подлетел ко входу и исчез. Какого хрена? Я попробовал еще раз, и снова мой разведчик испарился. Минут 10 мне понадобилось, чтобы окончательно убедиться, что тут речь идет не о паранойке, а о паранойдище. Десятки магов, не покладая рук, колдовали защитные поля. Сколько на это уходило маны, представить было тяжело. И, кроме как наличием огромного количества больших жемчужин, я объяснить это никак не мог. Ну, или какого-то аналога пирамидок. А чему ты удивляешься? Теперь Гинза появился в привычном лохматом облике на носу доски. По большому счету империя – это научная лаборатория. Она берет известные вещи и доводит их до ума. Но все новое появляется именно в диких землях, где фон кристаллов намного выше и где рождается гораздо больше потенциально сильных магов. В целом то, что вещал в первом обращении Шуйский, помнишь про зажравшихся аристократов? Помню. Так вот, ведь это во многом соответствует действительности. Да, их родители были лучшими и кровью вырвали свои места, а детишки-то за 20 лет империи вначале повоевали, а потом в основном наслаждались готовеньким. Забери у них всю технику, и дикари просто их снесут. С хранителем было трудно спорить. Ладно, лирика лирикой, а факт остается фактом.

пронеслось в его затухающем сознании. Наконец-то нормальные приключения. Глава 19. Благодаря операции с манками количество монстров сильно сократилось. И раз уж я оказался свободен, то этим грех было не воспользоваться. Мы прикинули, как дальше пойдет дорога жизни, и в поисках кристаллов 40 и выше уровня углубились в дикие земли. Если в первые разы Макса приходилось долго уговаривать залезть на доску, а потом буквально привязывать его страховочными тросами, то уже через несколько часов он стоял на самом носу бомбардировщика и радостно кричал, когда замечал очередной здоровенный разросшийся кристалл. Схема зачистки была той же самой. Макс стягивал на себя монстров, а мы с Владом били магией. Мы планировали летать всю ночь, но, когда в очередной раз поднялись в небо от магов, работающих на фронте дороги жизни, пришло радостное сообщение. Кто-то из них наконец выбил семя. «Давай тогда вон ту громадину сломаем». Я ткнул пальцем в растущий неподалеку дикий кристалл 44 уровня. «И я полечу в Озерск». «Принято». Смахивая воду с глаз, ответил гвардеец. «Да, дождь хоть и стал значительно слабее, но заканчиваться явно не собирался. Только не болото, только не болото». В предвкушении сжимая топор, бубнил свою обычную молитву Макс. «И не снег». Великан не любил острова с ненадежной почвой, так как там было сложно бегать. Я опустил доску рядом с черным кристаллом, и через несколько секунд мы оказались внутри, по колено в вязкой коричневой жиже, а с неба валили крупные белые хлопья. Правда, Макс уже забыл о том, какие условия заказывал, и рванул навстречу 4-метровой рогатой коричневой жабе. Топор сверкнул, голова твари раскололась надвое, а сородичи погибшей земноводной бросились на нас со всех сторон. Ожесточенный бой шел минут 15, а потом Макс принялся бегать кругами и добивать оставшихся гадов. Я же вышел на небольшой островок и взял образец грунта. «Емелина нет», — констатировал я, вытирая грязь о штанину. «Ничего». Влад вскинул руку и огненным шаром успокоил вдруг зашевелившуюся жабу. «Вчера ребята 6 мешков практически чистого вынесли. Почаще бы». Мы присоединились к Максу, и вскоре туман, окружающий остров, заискрился. К сожалению, кроме средней жемчужины ветра, из кристалла больше ничего не выпало. Впрочем, из средних белая наиболее востребована, так что тоже хорошо. Мир мигнул, и мы снова оказались на земле. «Летит кто-то», — указал пальцем в небо Макс, и кричит, — добавил Влад. «Ваше сиятельство, ЧП», — донесся до нас голос быстро приближающегося гвардейца. «На штаб акул в Озерске напали. 4 наших убили и 3 похитили». Гвардеец назвал имена, а я в гневе сжал кулаки. Среди пропавших был замаскированный Свят. «Сука, кто посмел?» Я резко повернулся к Владу. «Готовь штурмовую группу, бери весь летающий транспорт и дуйте в Озерск. Не забудьте белые кристаллы для прокачки. А вы сейчас туда?» «Да, это может быть ловушка. Я надеюсь на это». Я заскочил на доску и рванул вверх. К сожалению, обтекатели на малые бомбардировщики еще не установили, и только через час, промокший насквозь, я рухнул рядом со зданием, которые заняли акулы. «Доклад», — рявкнул я, вбегая в дом. «Сюда, ваше сиятельство», — позвал меня в соседнюю комнату один из сталкеров. «Они сделали подкоп и запустили усыпляющий газ. Через трубку, видимо». В том месте, куда показывал боец, в полу была дыра диаметром около метра, а под ним земля. «Судя по тому, что никто не поднял тревогу», — продолжил сталкер. «Газ был очень сильный и поднимался наверх. Сопротивление оказал только Семен». «Твою мать, Семен, это же Свят. Где он находился?» «На 3-м этаже. Идемте». Мы взбежали по лестнице и оказались в середине комнаты, где явно был бой. При этом одежда помощника висела на стуле, а обувь валялась в разных углах. Я поднял левый ботинок и открыл тайник. Кулона внутри не было. Я быстро обыскал одежду Свята, но маячка не нашел и в ней. Это вселяло надежду, правда, весьма призрачную, ведь вытащили помощника, считай, голым. «Кроме Семена, забрали еще 2, сообщил сталкер. «Я слышал, есть погибшие. Отравились?» «Нет, все вдохнувшие газ люди уже приведены в норму. Погибли 4 вернувшихся с дежурства. Их подловили у дверей, атакующие были сильными магами. Куда они ушли?» «Скорее всего, через ту же дыру, через которую и явились. Наши люди сейчас обыскивают город и расспрашивают всех. Но, к сожалению, сегодня очень активный день. Много народу приезжает и выезжает с тележками и на квадроциклах. Мы не знаем, покинули ли они город или все еще здесь». Я снова сбежал вниз и запустил жучка в дыру. Тут явно работали маги земли, а не изменений. Да, похоже, они ушли отсюда и потом закопали яму. Несколько минут мне понадобилось, чтобы понять, в какую сторону двигались злоумышленники, и пойти по их следу. Туннель привел в соседнее здание, разумеется, уже пустое. «Не затопчите следы», — приказал я сопровождающим меня сталкерам, после чего активировал пирамидку и с помощью магии земли стал исследовать территорию вокруг дома. Противников было немало, и наследили они порядочно, но четче всего оставляли следы колеса телег, на которых, видимо, и увезли захваченных пленных. «Карина графу, слушаю. Мы прочесываем все дома подряд и всех допрашиваем. Если гады ушли из города, то через северные или южные ворота. Через остальные в последние 2 часа больших групп не выходило». «Понял. На связи. Самое сложное – найти следы, а идти по ним гораздо проще. Дополнительно помогала мокрая от дождя земля. Расталкивая людей, я почти бежал по дороге. Несколько раз терял след, но, по счастью, похитители шли в одном направлении, и вскоре передо мной показались южные ворота. Кто дежурил здесь в последние 2 часа? Подскочил я к группе стоящих мужиков. Да все, хмуро глянул на меня лысый мордоворот. А что, я граф Акулов. А, лицо сталкера побледнело, и он глянул через мое плечо. Судя по топоту, меня догнала группа поддержки. Слушаю, ваше сиятельство. Вы видели группу человек из 20 с 3 телегами? Да, была такая, кивнул мужик. Они прошли 1.5 часа назад. Что было в телегах, не знаю. Они были накрыты брезентом. Дальше расспрашивать было бессмысленно, и я побежал, благо следы стали видны еще отчетливее. Где-то через километр, когда ворота давно скрылись за деревьями, след свернул в лес, а еще через 300 метров пропал. Они уехали на квадроциклах и с помощью магии убрали все улики. На всякий случай я сделал несколько кругов вокруг места, но, разумеется, ничего не нашел. «Пермь?» – спросил, появляясь на моем плече. «Гинза?» «Похоже», – кивнул я и, махнув сталкером рукой, бросился назад в город. Тщательная подготовка и четкое исполнение практически 100% указывали на Пермь, и это было очень-очень плохо. Почти 2 часа прошло с того момента, как злоумышленники уехали на квадроциклах. Направиться они могли в любую сторону, например, на север к Орлу. Кроме этого, гады могли сделать что-то похитрее, чем просто поменять направление движения. Среди них точно есть сильные маги земли, и они запросто могли выкопать яму и затаиться в ней. Но это, конечно же, не повод бросать поиски. Через 10 минут я стартовал и вскоре уже висел над лесом. И в какую сторону, сука, двигать? Я осмотрелся и, кроме Озерска, увидел только верхушки деревьев. Граф Карине, слушаю, ваше сиятельство. Свяжитесь с Владом, он скоро прибудет с подкреплением. Пусть ждут меня в городе. Есть, ваше сиятельство. Да, конечно, есть соблазн пустить весь наш воздушный флот на поиски, но Гинза не сможет их прикрыть, и остается большой риск, что кого-то собьют и тоже захватит. Отключив рацию, я глубоко вздохнул и выпустил столько жучков, сколько смог. Поисковая операция началась. Ракеты самонаводящиеся. Системы ПВО засекают объекты на расстоянии до 10 километров, но обычно подпускают цель ближе и начинают стрелять с одного. Для отражения ракетной атаки в операции участвовало много магов воздуха. Михаил Ильич выложил на стол последние фотографии. В итоге все ракеты удалось сбить, но враг поднял в небо флот. Он превосходил наш, пришлось отступить. Потерь нет, но над всей территорией пролететь не удалось. Кое-что сняли крупным планом, а кое-что только с большой высоты. Да, вижу. Император через большую лупу рассматривал разложенные перед ним фотографии Пермской империи. И правда, забор по периметру. Да, территория примерно в половину меньше нашей, но города расположены более компактно, прокомментировал помощник. Даже в деревнях минимум 3-этажные дома, в основном из камня и кирпича. Также развитая сеть железнодорожного сообщения. Просто повезло с ресурсами, проворчал монарх и взял в руки сразу несколько снимков. Вот тут я вижу какие-то крупные предприятия. Так точно, ваше императорское величество. Вряд ли они озаботились тем, чтобы сделать ложные цели. Скорее всего, по их планам, они уже должны были победить и ответной воздушной атаки точно не ждали. Хрен им. Император сгреб фотографии и протянул помощнику. Найти цели для бомб судного дня. Сколько у нас их осталось? Мы израсходовали 80% запаса. И, сами понимаете, по техническим причинам добыча порошка приостановлена. Кристаллы мы давно не ломаем. Ну и нечего их жалеть. Выберите наиболее подходящие цели и уничтожьте. Как у нас со строительством воздушного флота, первые образцы наших тарелок ничуть не уступают по качеству пермским. Мы делаем их немного крупнее, чтобы можно было возить десант до 4 человек. На данный момент изготовлено 40 штук, и сейчас активно перенастраиваются наши мощности для увеличения производства. Отлично. Что с ПВО? Удалось полностью расшифровать руны, а также понять принцип их работы. Но там специфическая электронная начинка, и у нас пока нет возможности пустить их в серию. В ближайшие недели все машины будут собираться вручную. Хоть так, главное, закрыть самые важные объекты. Радары строятся, так точно, ваше императорское величество. Хорошо, что еще интересного? Опросы показывают, после выступления князя Шуйского на радио, а также на площадях всех крупных городов, общий настрой жителей улучшился. В Орле пока затишье, и мы уже 2 дня возим железо, но готовимся к атаке по этому направлению. Отступившие из Ижевска пермские войска двигаются вдоль северной границы. Неизвестно, будут ли атаковать или это просто отвлекающий маневр. Правда, они продолжают уводить тех жителей приграничных деревень, что не ушли. Ясно. Император помрачнел и посмотрел на висящую на стене кабинета огромную карту. Что там с Золоторецким? Окапывается, ваше императорское величество. Удалось натравить на него Акулова? Так точно. Михаил Ильич достал следующий листок бумаги. Как докладывает Эдуард Иннокентьевич, граф даже не удивился нашему предложению и, хоть сделал вид, что думает, легко согласился на него. Да уж, император потер глаза, после чего достал из стола пузырек со стимулирующей настойкой. Будем надеяться, что Акулов сумеет хотя бы замедлить Золоторецкого. Что по кристаллу контроля в Липецке? Павел Егорович докладывает, что принцип работы полностью понятен, но пока речь идет о том, чтобы гипнотизировать, а не о том, чтобы защищаться от гипноза. Ясно. Император ткнул пальцем в помощника. Первоочередная задача – бомбардировка. Нужно сделать такой налет, чтобы они его навсегда запомнили и сами приползли молить о мире. Свободен. Первым, что почувствовал Свят, когда очнулся, была жуткая головная боль. Но он сжал зубы, сумел удержаться от стона и даже не пошевелился. Минуты через 3 стало немного легче, и помощник графа выпустил жучка. Подземелье. Он связанный вместе с еще 2 сталкерами из акул лежит рядом со стеной, лицом в пол. Кроме них в полностью изолированном помещении 20 похитителей. Все вооружены и сильны, часть спит, но минимум половина бодрствует. И квадроциклы тоже здесь. Очень интересно, но гораздо больше Свято беспокоило другое. Жучок рванул вверх и, пролетев сквозь толщу земли, выскочил на поверхность, а потом поднялся в небо. Хитрые гады. Судя по тому, что солнце уже взошло, прошло 4 часа, при этом у горизонта виднелся Озерск. Недалеко ушли уроды. Видно, опасаются, что их будут искать, и решили переждать. С этим понятно, и, в принципе, можно прямо сейчас устроить фейерверк и попробовать привлечь внимание, но куда торопиться? Помощник графа уничтожил жучка и сконцентрировался на тех, что летали внутри подземелья. Кранты вам, козлины. Через 10 минут мысленно возликовал Свят, обнаружив среди сваленных в углу вещей свой меч, а самое главное, вмонтированный в его ручку кулон, подаренный Дмитрием Николаевичем. Про то, что ботинок для такой штуки место ненадежное, Свят подумал сразу, а единственной ценной вещью, которой он обладал, был меч со встроенными жемчужинами. Мало кто удержался бы от того, чтобы прихватить такую штуку с собой, и похитители его не подвели. Осталось решить, что с этим делать. Выковырить жемчужину жучком и послать ее вверх прямо сейчас – так себе идея. В таком тесном помещении это могут заметить, и лучше это делать в дороге. Но стоит ли вообще это делать? Раз их пока не убили, значит, будут разговаривать, и время есть. Если вызвать сейчас подмогу, граф примчится и размолотит все. Даже если захватит пленных, вовсе не факт, что те выдадут ценную информацию. При этом везут их наверняка на какую-нибудь секретную базу, а что может быть лучше, чем найти такую? Свят не сдержался и улыбнулся, а потом вдруг осознал, что практически перестала болеть голова. Повышающие выносливость таблетки определенно работали. Подъем. Вдруг хлопнул в ладоши спортивного телосложения брюнет. Эту зону они должны были уже прочесать, так что полчаса на подготовку и завтрак, а потом выдвигаемся. Люди зашевелились, а глава повернулся к единственной в отряде темноволосой женщине лет 30 с небольшим. Пленные очнутся, он посмотрел на часы, часа через два. Не забудь вколоть им снотворное заранее, так, чтобы они очухались часов через восемь. Мы как раз прибудем на базу. Так точно. Вот суки, подумал Свят. Ну да ладно, как минимум час у меня есть на то, чтобы понять, вызывать Диму или подождать. Хотя, конечно, про себя помощник графа уже все решил. Как он потом будет смотреть друзьям в глаза, если не выжмет из сложившейся ситуации все? Да, графу придется немного понервничать. Главное, чтобы он не сделал какую-нибудь глупость. Хотя нет, глупость, это не про Дмитрия Николаевича. Свят выдохнул и расслабился. В текущей ситуации ему не нравились только две вещи. Первая, связанным лежать лицом в земле, и вторая, урчащий живот. Вряд ли его кто-то в ближайшее время собирается кормить. Так что, может быть, поспать 8 часиков не такая плохая идея. Тем более, что дальше их наверняка ждет большое веселье. Дождь перестал, а тучи развеяло. Летал я 4 часа, встретил рассвет, но и следа похитителей не обнаружил. Свят сигнала также не подавал. Как мне не хотелось этого делать, пришло время возвращать в Озерск. Все доставлено, ваше сиятельство, доложил встречающий меня Влад. Хорошо. Я снова зашел в занятый нами дом и спустился в подвал, где меня ждали мешки с небольшими белыми восстановленными кристаллами. Подобную операцию я уже проводил, когда сажал красный кристалл под Лос-Сантосом. Сначала с помощью магии изменения вырыть 30-сантиметровый в ширину и 20-метровый в длину тоннель, сделать внизу комнату и посадить семя, а потом протащить туда гирлянду белых кристаллов с аккумулятором. Надеюсь, 20 метров глубины хватит, чтобы следующий, кто решит сделать под нас подкоп, случайно не наткнулся на мою прелесть. На автомате занимаясь делом, я старательно глушил негативные мысли, но получалось с трудом. Едва я переставал думать о Свете, сразу же вспоминал Милу или Золоторецкого. Это же надо было всему случиться в одно и то же время. И именно тогда, когда мы наконец приступили к зачистке Воронежа. Ладно, прорвемся. За Милой приглядывают гвардейцы и Гинза, Золоторецким тоже занимаются, а Свята и остальных враги сразу не убили. Это значит, что пленники нужны живыми. Скорее всего, для допроса с использованием магии контроля. Могут ли пермики знать, что захватили моего первого помощника? Очень маловероятно. Скорее всего, они просто поняли, что это кто-то высокопоставленный из акул. По большому счету у меня два пути. Первый, если Свят все-таки сумел подстраховаться, и маячок еще с ним, тогда через какое-то время мы получим сигнал и спасем всех. Второй, обмен. То есть нужно найти какую-нибудь базу пермяков, накрыть ее и захватить достаточное количество пленных, чтобы они согласились меняться. Впрочем, нет, есть и третий путь, переговоры. Да, хоть и очень хочется того, кто все это придумал, просто повесить на первой березе, но, пожалуй, если Свят не объявится сам, есть смысл немного притормозить и сначала попробовать решить все мирно. Пу-пу-пу, сколько времени у меня есть? Ну, как минимум дорога до того места, куда везут Свята. Надеюсь, это не Пермь. Это, предположим, от 5 до 15 часов. Дальше все зависит от того, кто с ним будет общаться. Против слабого гипнотизера он может держаться долго, против сильного вряд ли больше суток. Я выдохнул. Ладно, в конце концов, у Свята есть жучки, а также он неплохо владеет магией изменения тьмы. Он, конечно, не так силен, как я, но далеко не слабак. Что-нибудь придумает. Как минимум замочит того гипнотизера, который будет его допрашивать, и попробует сбежать и связаться с нами. Если бы я был на его месте, я бы за себя вообще не волновался. Свят сильный, тихо проговорил мне на ухо Гинза. Он справится. Не думаю, что стоит жестить и нападать на ту же самую Пермь. Может, это все-таки не они. Да, такой вариант тоже не исключен, хоть и маловероятен. О, за размышлениями я и не заметил, что белые кристаллы уже установлены и работают. Так, что дальше делать? Как насчет поспать? Предложил хранитель. ХМ с учетом того, что в любой момент могут потребоваться силы, идея в целом неплохая. Конечно, сегодня ночью на этот дом напали, но меня, если что, разбудит Гинза. А еще ты можешь сесть на доску, включить малый ход. Если скорость не превысит 30 км в час, я буду успевать сканировать то, что внизу, и за 5 часов, пока будешь спать, ты пролетишь 150 км. Точно, спасибо. Конечно, в чудо я не верил, но почему нет? Надо только взять с собой нормальную радиостанцию, чтобы оставаться на связи. А лететь мы на всякий случай будем в сторону Орла. Глава 20. Пора вставать. Для увеличения эффективности Словгин заврубил бодрый военный марш, причем на полную громкость. «Да я проснулся», — проворчал я и огляделся. Снизу все тот же лес и развалины, солнце уже перевалило зенит, а доска по-прежнему летит прямо со скоростью 30 км в час. Что интересного было? Потягиваясь, спросил я. «Показывать?» — уточнил хранитель. «Да, давай». Прямо передо мной появилась небольшая полянка среди деревьев. Гинза приблизил, и в траве на расстеленном брезенте я увидел обнаженных и целующихся парня и девушку. «Это чего такое?» — я поднял бровь. «Это самое интересное из того, что я видел. Другие сталкеры в это время завтракали, а эта парочка решила уединиться и... Это неинтересно. Да ты дальше смотри, там сейчас... Да хорош уже. Ладно, ладно». Картинки начали сменяться. Похожие друг на друга группы сталкеров, бредущих через лес или изучающих развалины. Монстры, монстры. Чуть дольше остального Гинза показывал мне Милу, которая что-то искала в высокой траве, а закончил презентацию хранитель изображением большой летящей красной бабочки с замысловатым желтым узором на крыльях. «Смотри, какая красивая! Первый раз такую видел!» «Ясно все», — выдохнул я и взял микрофон. «Граф Владу, он в кристаллах, ваше сиятельство», — тут же отозвался радист. «Просил передать, что наши совершили 3 рейса из Озерска в Лос-Сантос, перевезли всю добычу, чтобы не было простоя». Отряд штурмовиков ломает кристаллы, специально маленькие, чтобы надолго в них не застревать и быть готовыми оперативно выдвигаться. Сигнала от Свята не было, зачем-то спросил я, хотя и так отлично понимал, что в случае чего со мной бы связались. Никак нет, ваше сиятельство. Понял. Конец связи. Я отрубил радиостанцию и откинулся в кресле, где мы находимся. А сам не догадываешься, с учетом того, что спал ты ровно 5 часов. Гинза захихикал и открыл карту, где красной точкой отмечалось наше текущее положение. 150 километров севернее Озерска. Причем смотри, специально на десерт приготовил. Передо мной появилась картинка местности, только сейчас это был необычный пейзаж. Вместо заросших развалин во все стороны раскинулись глубочайшие карьеры. Что это? Это окрестности старого оскола. Мы пролетали его пару часов назад. В домагическую эпоху этот город являлся одним из главных центров металлургической отрасли Российской империи. Там множество производств, а вокруг крупные месторождения, в том числе и металлических руд. И самое главное, по прямой до Савина всего 130 километров.